Глава сороковая. Было уже начало декабря, и зима наконец-то вступила в свои права, окрасив все в торжественный белый цвет. Снег сыпал не переставая, к вечеру на улице образовались внушительные сугробы, на радость детям и дворникам. Опёршись локтем о высокую стойку, я замерла, вглядываясь в темноту за панорамными окнами кофейни. Мягкий свет от гирлянды абажуров уютно отражался в стекле, и где-то в груди медленно растекалось тепло и предвкушение предновогоднего волшебства. «Пора уже доставать рождественские украшения», будто прочитала мои мысли бариста Лена и, подмигнув, отошла к кофемашине. Улыбнувшись, я окинула взглядом небольшой зал кофейни. Время было уже позднее, и за столиками оставалось только две парочки, не замечающие никого и ничего вокруг. Даже если бы мы слепили снеговика и поместили его в центр зала, вряд ли бы они это увидели. Вот уж действительно, мир для влюбленных сужается исключительно до одного человека. «Давай я помогу тебе прибраться». Оттолкнувшись от стойки, повернулась я к Лене. Совсем недавно я устроилась работать официанткой и сразу после пар бежала в кафе. С местом, как я считаю, мне сказочно повезло. Эта уютная кофейня с потрясающими пирожными и ароматным кофе находилась неподалеку от моего дома. Но располагалась она в таком хитром и неприметном месте, что до этого я даже ни разу не замечала ее. Именно поэтому к нам приходили в основном постоянные клиенты, ценящие спокойствие, тишину и домашнюю обстановку. «Лучше займись этим красавчиком, малышка», — хмыкнула Лена, кидая заинтересованный взгляд мне за спину. Я тяжело вздохнула. Судя по звякнувшему на двери колокольчику под самое закрытие, к нам заявился новый посетитель. «Отлично. Теперь придется крутиться вокруг него и мягко намекать, что пора бы и честь знать. А мне еще надо успеть прочитать пару параграфов к семинару по литературе и хотя бы полчаса поотмокать в горячей ванне. После вчерашней тренировки под чутким руководством Жени мышцы болели так, что я с трудом передвигалась». «Приготовь свой фирменный капучино с нежной пенкой. Поразим его в самое сердце». Поиграла я бровями, получив одобрительный кивок, плавно развернулась. «Чёрт!» Задержав дыхание, я во все глаза уставилась на парня, остановившегося в дверях. Желание спрятаться за стойкой и вытолкнуть вместо себя Лену было непреодолимым. Но он уже увидел меня. И, кажется, даже не был удивлен. «Значит, Ян уже знал, что я здесь работаю. Интересно, кому мне за это сказать спасибо? Косте?» «Или Аиде?» «Капучино отменяется. Приготовь кофе по-ирландски. Только кофе не добавляй». Сдавленно прошипела я, усилием воли отлепляя себя от стойки. «То есть вискарика плеснуть?» Деловито уточнила Лена, сразу переходя к самой сути. «Ага». Невнятно промычала я, делая шаг в сторону Яна. «И чего я, спрашивается, так разволновалась? Мы же продолжали мирно общаться с соседом и периодически сталкивались в подъезде, в универе, в тренажерке. И мне казалось, что я уже научилась сдерживать неконтролируемые порывы своего тела. Но, видимо, к вечеру защитная броня дала сбой. И от неожиданности меня повело. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Ладошки вспотели, и в голове происходил какой-то сумбур. Боже, убейте меня на месте, пока я не ляпнула чего-нибудь лишнего. «Привет!» Излишне громко и жизнерадостно выдала я, тормозя на безопасном от Яна расстоянии. Улыбаясь, парень смотрел на меня и молчал. И это капец как нервировало. «Мы скоро закрываемся. Ты хочешь выпить кофе?» Сделала я еще одну попытку к конструктивному диалогу. В конце концов, я на работе и обязана выполнять свои прямые обязанности — быть милой и приветливой. «Хочу». Низкий голос и соблазнительная улыбка Яна придали простому ответу налет двусмысленности и непозволительной сексуальности. «Да ё! Мне показалось, или в кафе стало жарче на пару градусов?» Судя по сдавленному выдоху Лены за спиной, так показалось не мне одной. Нахмурившись, я нагнала на себя максимально суровый вид и деловито поинтересовалась. «Американо, капучино, латте? Мое судорожно бьющееся сердце на блюдечке с голубой каемочкой? А у вас есть какао?» Снова озарил кофейню своей мальчишеской усмешкой этот засранец. «Блин». Пожалев, что у меня нет возможности выпрыгнуть на улицу и окунуться головой в сугроб прямо сейчас, я нервно сглотнула и хрипло выдохнула. «Есть горячий шоколад. А еще пара ласковых. Чтобы он побыстрее ушел отсюда и дал мне перевести дух». «Пойдет». Благосклонно кивнул Ян и медленно добавил, глядя мне в глаза. «Но только с условием, что ты выпьешь со мной». Я даже опешила от такой наглости. Он еще условия ставит. И когда я уже набрала воздуха в легкие, чтобы вежливо, но твердо послать этого красавчика, из-за моей спины раздался торопливый голос Лены. «Присаживайтесь, я принесу вам горячего шоколада». Вот уж от кого не ожидала подобной подставы. Обернувшись, я послала девушке страшный взгляд, но было уже поздно. Ян стремительно сократил между нами расстояние и, взяв за руку, мягко потянул к свободному столику. Вырываться и бежать было глупо, и я покорно опустилась на выдвинутый парнем стул. «Ну а почему бы не потрындеть по-соседски? У нас в подъезде вон ремонт уже давно пора делать. А сколько проблем с вызовом мусора? Кошмар!» Я скучал. Сходу огорушил Яну, саживаясь напротив меня и бросая долгий взгляд из-под лобья. Явно не о ремонте пришел говорить. Уставившись на свои руки, лежавшие на столе, я замерла, мучительно пытаясь подобрать слова. А что я могла сказать? Что мое сердце ёкало каждый раз, когда я слышала его шаги в подъезде? Что кожа до сих пор покрывалась мурашками при одном только воспоминании о жадных поцелуях и опьяняющем взгляде из-под ресниц? И что день казался мне прожитым зря, если я не видела своего голубоглазого соседа хотя бы мельком? «Зачем ты пришел?» — устало проронила я, поднимая глаза. «Почему мы снова играем в эту игру? Я ведь уже не могу сшить себя по кусочкам. У меня и старые раны только-только перестали кровоточить». «Я пришел за тобой», — просто ответил Ян, глядя на меня своими небесно чистыми глазами. Не сдержавшись, я громко хмыкнула и резко отвернулась к окну. Снег сыпал все сильнее, облепляя пушистой завесой широкое окно и придавая всему ощущение нереальности. «Может, это сон? И на самом деле Ян уже давно улетел за океан, оставив меня одну в холодной стране белых медведей и бесконечной зимы. Уходи, Ян. Пожалуйста», — глухо проговорила я, продолжая разглядывать снежную бурю. Никакая сила не заставила бы меня посмотреть невыносимо прекрасные проницательные глаза. «Нет, нет, нет! С меня хватит!» «Крис...» Мне как будто вскрыли живот без наркоза. Сколько в голосе Яна было боли и отчаяния? Сколько еще это может продолжаться? «Что тебе от меня нужно?» Сжав кулаки, почти выкрикнула я, перехватывая взгляд Яна. «Не ожидал? Думал, что я, как домашняя кошечка, сразу же начну мурлыкать и ластиться? Но даже прирученный зверек может укусить и сбежать из клетки». «Мне нужно от тебя все». Играя желваками, медленно процедил Ян, впиваясь в меня злющими, потемневшими глазами. Кажется, мне удалось вывести из себя этого беззаботного по весу с расслабленной улыбкой Яна Саммерхольдера. «Что ж, я могу гордиться собой». «Что именно? Полить цветы в твое отсутствие? Отсыпать соли по-соседски? Помочь собрать чемоданы?» Подавшись вперед, прошипела я. На глаза наворачивались злые слезы, кровь шумела в ушах, руки тряслись, как при лихорадке. Я держалась из последних сил, не позволяя себе проявить слабость. Только не под этим пристальным, пронизывающим взглядом. Только не в этой полупустой, мягко освещенной кофейне, где так хотелось поверить чудо. Но разъяренный Ян плевать хотел на мое состояние. Не сводя с меня прищуренных глаз, он стремительно поднялся со стула и, сжав зубы, подался вперед. От ярости, исходящей от его напряженного тела, по коже пробежали мурашки. «Чёрт! А не перегнула ли я палку?»